Мы что, не говорили с Дэви по телефону, когда его привезли во Флориду? Линда успокоилась. Она не могла не задуматься о странных нотках в голосе папы Тальбота. «Вообразите только!» — со вздохом проговорила Эмили. «Все это для Дэви. Его женушки, так ведь, сердечко мое!» Тальбот Фокс похлопал Линду по руке. «Линда, а нос-то у тебя?» — сообразила Эмили, увидев курносую миссис Дональд Маккензи. «У тебя нос блестит!» «Жена!» — сказала про себя Линда, нащупывая в сумочке пудреницу. В тот день, когда он в последний раз получил увольнение перед отъездом, они отправились на пикник в сосновую рощу. Племянник и приемная дочь Тальбота и Эмили Фокс. И каким-то образом, когда она пролила майонез ему на китель и принялась его счищать, это случилось. Она всегда знала, что это должно случиться, но ведь не в такой же нелепой ситуации. Их всегда связывало что-то гораздо более глубокое, чем родство. Это был непостижимо прочный союз, крепкие узы между сиротами, сотканные из множества тайн. Она оказалась в объятиях Дэви, и он ее поцеловал с пугающей страстью, которая сказала ей так много. Он спрашивал ее, спрашивал без слов, как будто боялся словами все испортить. Слова пришли позднее, когда они лежали бок о бок на хвое, глядя вверх на сосны и крепко сцепив руки, и даже тогда это были довольно рассудительные речи. «А как же дядя Тальбот и тетя Эмили?» — спросил Дэви. — Они на это не пойдут, Линни? — Что ты, Дэви, они же любят тебя, милый. — Да, конечно, но ты их единственная дочь, а я кто? — Ты мой Дэви? Затем Линда поняла, что он имел в виду, и усела с рассерженным видом на траве. — Послушай, Дэви Фокс, во-первых, меня удочерили. Я Фокс-приемыш, а ты Фокс по крови. — Кровь! — с кривой усмешкой произнес Дэви. — Это ты точно заметила, сладкий перчик. — Во-вторых, о том, что произошло с тобой в детстве. По какому праву, Дэви, кто-то смел тебя осуждать 11 лет назад? Ребенок не должен страдать из-за того, что сделали его родители. Посмотри на меня. Я даже не знаю, кто мои настоящие отец и мать. Не знаю, живы они или вообще ничего. — Совсем другое дело. У тебя чистое отрицание, неизвестность, а у меня определенные утверждения. Линда испугалась, поэтому рассердилась еще больше. «Дэви Фокс, если ты хочешь начать нашу совместную жизнь в таком настроении, чувствуя только жалость к себе, и позволишь этому встать у нас на пути, то лучше тебе остаться одному». «Ну, Линда!» протянул Дэви таким же разнесчастным тоном, как Тальбот говорил. «Ну, Эмили!» «Вот что мы сделаем, Дэви. Мы сейчас же все расскажем маме с папой. Если они одобрят, прекрасно, нам будет легче, и все мы станем гораздо счастливее. А если они упрутся...» «Ты все равно выйдешь за меня!» Так Дэви в первый раз сказал это слово. Чтобы он не увидел страха у нее в глазах, Линда припала губами к его руке и очень нескоро нашла в себе силы оттолкнуться от него и сесть прямо. — Дэви, самый дорогой мой человек, давай все им расскажем. У нас не очень-то много времени, ведь так? Вечно ей приходилось бояться. Она боялась в тот день и боится сейчас, пусть даже этот длинный, яркий транспарант протянут у нее над головой, и весь Райтсфилд принарядился, чтобы поздравить Дэви с возвращением. «Завтра», — медленно проговорил Тальбот Фокс, — «завтра, ты сказала». «Надо бы сегодня, папа», — ответила Линда, — «только, я думаю, потребуется какое-то время, чтобы получить разрешение, договориться с доктором Дулитлом из методистской церкви и все такое». «Они хотят пожениться», — повторила Эмили Фокс и взглянула с состраданием на высокого седого мужчину, своего мужа, стоявшего у пианино, чуть отвернувшись от них. Линда знала, о чем думает растерянно улыбающаяся круглолицая приемная мать. Эмили думает, какой он сильный на вид, ее Тальбот, и каким слабым он порой бывает. «Ты против, дядя?» — сказал Дэви воинственно. «Знаешь, Дэви, все ведь довольно сложно. А что я тебе говорил, Линни?» «Нет, Дэви, погоди, не сходи с ума». Было ясно, что Тальбот с трудом подыскивает слова. «Дэви, вы оба еще так молоды. 21 год и 20 лет. Очень молоды, сынок». «Вы с мамой были еще моложе», — возразила Линда. «И правда, Тальбот», — сказала обеспокоенная Эмили Фокс, — «мы были моложе». «Кроме того, сейчас время другое», — продолжала Линда. «Сейчас все происходит быстрее, чем тогда. Дэви достаточно взрослый, чтобы летать на истребителях». И я не думаю, папа, чтобы ты всерьез считал ребенком 20-летнюю девушку. «Линда!» — остановил ее Дэви. Она уязвленно замолчала. «Это ж просто отговорка, дядя, и ты это знаешь. Почему ты не скажешь, что думаешь на самом деле?» «О чем ты, молодой человек?» — проворчал Тальбот Фокс. «Не надо хитрить, дядя Тальбот», — сказал Дэви. «Ты знаешь, что я имею в виду». «Хорошо». Тальбот помолчал, сжав крупный рот. «Тебе не дает и не даст покоя прошлое, Дэви». «Так я и знал!» — крикнул Дэви. Линда довольно сильно пихнула его в бок, но не смогла заставить замолчать. «Ты боишься разговоров, боишься скандала. Ты думаешь, привел бы я тебя в свой дом 11 лет назад и стал бы растить тебя как собственного сына, если я боялся скандала?» «Не слишком-то справедливо по отношению к нам с твоим дядей, Дэви», — дрожащим голосом добавила Эмили. Пристыженный Дэви опустил голову. «Извини, тетя Эмили, но я думаю не только о Линде», — сохраняя спокойствие, продолжал Тальбот. «А тебе тоже. Я изучил тебя, мальчик. Ты всегда был очень восприимчивым ребенком, и события тех дней, естественно, оставили на тебе свой след». «Плохой след!» Линда увидела, что приемная мать смотрит во все глаза на высокого мужчину у пианино, как будто после стольких лет брака он все еще не перестал ее удивлять. «Ты не сможешь успокоиться, Дэви, и никогда не мог. Другой бы мальчик давно забыл или пересилил это, а ты позволил своей беде проникнуть тебе под кожу. Я боюсь, она снова вырвется наружу, если вы с Линдой поженитесь. Вот единственная причина, заставляющая меня колебаться. Другой нет». «Ну да, а то одной этой маловато». Дэви выпятил упрямый подбородок. «Если тебя пугают старые райтсвиллские сплетницы, то мы с Лин после войны уедем отсюда. Найдем себе место, где они нас не достанут». «Я тебя знаю, Дэви. Тебе не будет легче. Ни в Чикаго, ни в Нью-Йорке, ни даже на Фиджи. Да поможет тебе Бог». «Пора вмешаться», — подумала Линда. «Папа», — спокойно сказала она, — «ты не принимаешь во внимание одну вещь». О, как бы ей самой хотелось закрыть глаза на прошлое. «Какое сердечко мое!» «Через 3 дня Дэви уезжает». «Через 3 дня», — слабым голосом повторила Эмили. «Да, с горьким удовлетворением», — сказал Дэви, — «и, может быть, больше не вернулся». «Дэви!» — простонала тетя. — «Не говори таких ужасных вещей». — «Минутку», — проговорил Тальбот. — «А что, если так и будет? Что, если он не вернется, Линни?» В тот момент Линда ненавидела этого высокого седого человека. Это было подло, то, что он сказал. И еще подлее от того, что так действительно могло случиться. А он пошел дальше. «Если он не вернется, сердце мое, то, наверное, был бы справедливее по отношению к тебе». «Да при чем тут справедливость?» — взорвалась Линда. «Мы можем тебе сразу сказать, что мы чувствуем. Мы с Дэви хотим вашего согласия, от тебя и мамы. Но если его не будет, то мы все равно попросим доктора Дулитла завтра нас поженить». У нее губы задрожали. «Ты не можешь отнять у нас целых 2 дня. Может быть, только эти 2 дня у нас и будут». И она бросилась Дэви на шею. «Так-то, дядя!» — усмехнулся через ее голову Дэви. «Ладно», — Тальбот Фокс ответил ему такой же усмешкой. «Похоже, но обсуждать-то особо и нечего. Как думаешь, мать?» Оказавшись в центре внимания, Эмили вспыхнула, но голос прозвучал твердо. «Дэви, родной, по мне так лучше бы этого не случилось. Я согласна с твоим дядей. Как-нибудь, когда-нибудь это все равно вернется и помешает вашему счастью. Да, мы эгоистичны. Мы не хотим смотреть, как рушится жизнь Линды или твоя жизнь, Дэви. А сами...» Тут Эмили беспомощно потрясла головой. «Все так перепуталось. Я так люблю вас обоих. Дети, если вы действительно считаете, что это ваше счастье, тогда благослови вас Господь». «Интересно, как он выглядит», — сдвинув брови, проговорила Эмили Фокс. С другой стороны от Линды заерзал Тальбот Фокс. «Хватит уже, Эмили», — забубнил он. «Целый год прошел. Мальчик, знаешь, сколько налетал там, в Китае, а ты прям ждешь чуда». Что-то в его голосе задело Линду. Она вынырнула из задумчивости и повернулась к нему спросить. «Хватит, Линни!» — рявкнул Тальбот. «Хоть ты не извини меня, черт побери!» Линда побледнела, а Эмили Фокс в ужасе уставилась на мужа. «Но ты нас уверял, что у Дэви все распрекрасно!» Собственный голос донесся до Линды, откуда ты издалека. «Неважный, я актер, наверное», — опять забормотал Тальбот. «Мне нужно было раньше рассказать вам с мамой. Может быть, остановили бы эту церемонию». «Тальбот Фокс», — сурово произнесла его жена. «Что с тобой?» «Как только мы узнали, что Дэвида оставили из индийской больницы в центр реабилитации в Сент-Питерсберг», — с несчастным видом сказал Тальбот. «Я туда позвонил и переговорил с военным врачом. Кажется, сейчас Дэви, ну, не совсем такой, как я имею в виду». Линда спросила одеревеневшими губами. «У него не все цело?» «Нет, нет, нет!» — скричал ее приемный отец. «Он цел? Что за дурацкие мысли? Понимаешь, Дэви как бы надломился. Врач говорит, у него нервы немножко истрепались. Ох, да ничего серьезного, все поправимо. Вот поживет пару месяцев дома с женой на теткиной стрепне, и все наладится». Тальбот Фокс убеждал женщин так горячо, что даже очки запотели. Он принялся яростно протирать стекла. Где-то бесконечно далеко перекатывался еле слышимый гул голосов. Их прорезал заносчивый свисток Атлантического экспресса. Ей казалось, что все это сон, а реальные события происходят в заброшенном доме с покосившейся крышей, и из дверей, как из тайны, возникает мальчик в драных штанах, растерянный малыш, расплакавшийся сразу, как только почувствовал тепло заботливых рук. Глава вторая. Садишься ему на хвост и издаешь жару. Садишься ему на хвост и издаешь жару. Садишься ему на... «Красивая местность, да, капитан?» Дэви Фокс с улыбкой оторвался от хорошо знакомых видов за окном поезда. Сосед, покупая дородный мужчина в помятом льняном костюме, весь сиял, глядя на него. «Угу», — сказал Дэви и снова повернулся к окну. «Садишься ему на хвост». «Я заметил, как ты любуешься пейзажами», — сказал толстяк. «Такие мирные, у тебя даже улыбка появилась на лице». «Прекрасно, теперь заткнись». «Индокитай, да, знает участок. 14-е воздушное или 10-е? Сколько епошек сбил? У тебя, смотрю, полно наградных ленточек, сынок. Слушай, готов поспорить, ты можешь рассказать массу захватывающих историй своим старикам. Например, о том, как во время налета Зеро японского истребителя Митсубиси А6М, когда они крутятся и кувыркаются по всему небу, ты вжимаешься в вонючую грязь на китайском рисовом поле. Или как вытаскиваешь из кабины Майерса, умудрившегося с кишками на коленях посадить свой старый Р-40. Или еще история о таинственном исчезновении мертвых японских летчиков, которых ты расстрелял в голодной деревне желтокожих под Куньминем. о зверских кусачих мухах, о зловонии, поднимающемся отовсюду, о медном солнце Китая, оно поджарит тебя заживо. А эти дрожащие псы, как они разбегаются от пустых суповых мисок. Можно рассказать о том, как сломалась твоя тарахтелка посреди бандитского улья, и ты сел на брюхо, заросли кустарника, на острый, как нож, гребень горы, наблюдая, как падает пылающий гроб Лью Бинкса. А сам Бинкс, доверчивый парень, распускает парашют, и пушки жужжат вокруг и плюются трассирующими пулями. О том, как ты тащил на спине Бинкса 167 миль по занятой японцами местности с автоматом Томпсона под другой рукой и с двумя магазинами на поясе, а у Бинкса ноги болтаются, как в смятку. Как, отсиживаясь в серых скалах, ты склонялся над серым лицом Бинкса, прислушивался к его кашлю, с которым из него уходили остатки жизни, и думал, кому из двоих повезет больше, когда эти сынишки неба подойдут ближе. Да, друг, захватывающих историй у меня накопилось много. И долго тебя не было, капитан? Год, наверное, не знаю. И ни разу за все это время не виделся с семьей? Ну, парень, могу себе представить, что ты чувствуешь. Женат? Да, да. Вот здорово. Ты возвращаешься домой, и там тебя ждет девчонка. Сынок, я тебе завидую. Послушай, ты... Нельзя ей со мной. Я не тот, кого она ждет. Нормально, да? Она думает встретить того мечтательного мальчишку, еще и молоко на губах не обсохло. А получит великого героя, летучего лиса, убийцу, обвешанного медалями. Надо будет ей сказать, вяло подумал Дэви, под непрерывную болтовню толстяка. Она должна знать, что получает обратно. Глядя в окно, он продолжал улыбаться. И так-то все было паршиво, когда он уезжал. И как ей объяснить, что после полетов на Р-38, американском истребителе-перехватчике, Lockheed Р-38 «Молния» над Южным Китаем стало не лучше, а хуже? Ты стреляешь, ты убиваешь, но ты можешь сбросить прошлое. Оно становится еще тяжелее. Родина, милая родина, замечательная штука, родной дом, да, капитан? Для большинства, да, наверное. Для парней, которые воспринимают жизнь легко. Для тех, кто просто любит свою жену или девушку, и кого не пожирает изнутри рак. Теперь, когда мы снова обращаемся к мирной жизни, мы теперь... Тот раз, сбив один, а может и два зеро, он посадил свой изрешеченный пулями драндулет на бурое поле Куньмина. На негнущихся ногах, со вкусом смерти во рту, он прошел в радиорубку и обнаружил там 6 задержавшихся писем с родины. Из одного конверта со штемпелем Райтсвилла выпало несколько газетных вырезок. Только вырезки. Хоть бы словечко от руки, которое могло бы указать на отправителя. Источник был ему хорошо знаком, Райтсвиллский архив. Одна вырезка была из колонки сплетен. Он узнал этот типографский макет. В торговой палате на вечере Красного Креста мы встретили мистера и миссис Дональд Маккензи, мистера и миссис Хеллам-Лак, мистера и миссис Джон Ф. Райт, сенатора и миссис Картер Брэдфорд, доктора Майла Уиллоби, судью и миссис Илай Мартинсон, миссис Дэви Фокс об руку с мистером Элвином Кейном, мисс Нэнси Логан в сопровождении сержанта техника Мортона Ф. Данцига. Слова об руку были жирно подчеркнуты красным карандашом. Трясущимися руками Дэви перебирал другие вырезки. Одна новобрачная жена фронтовика, хорошо известная на холме, появилась в субботу вечером 16 сентября в перекрестке с неким 42-летним фармацевтом. Кто ж это такая? Второй приз на благотворительном вечере В Дансинге роще присужден Линди Фокс и Элдену Кейну за румбу. Еще 2-3 заметки. У Дэви так сильно дрожали руки, что старший офицер пристально на него посмотрел, и Дэви пришлось их спрятать. А ведь Линни ему обещала. Этот щеголеватый, вкрадчивый, ироничный Кейн вечно он норовил приударить за Лин, еще со школы и на выпускном вечере. И вот пока я, герой-идиот, летаю над Китаем, 42-летний фармацевт пользуется удобным моментом, и Линда ему позволяет. Конечно. Откуда ей знать, может быть, я не вернулся? Весь кипя, Дэви схватил другое письмо от Линды. «Дорогой, так скучаю, у нас никаких известий о тебе. Там есть малярия. Элвина Кейна...» На этом имени Дэви сфокусировал взгляд и стал читать внимательнее. «Курьезный случай, дорогой. Ты помнишь Элвина Кейна? Как я его раньше презирала? Так вот, Элвин стал другим человеком. Правда, дорогой, ты бы его не узнал?» Недавно я с ним столкнулась на вечере, организованном Красным Крестом. Он был так мил, так не похож на прежнего Элвина. И я подумала, ничего страшного, если я схожу с ним в кино, в большой компании, включая Петти и Карта Брэдфорд, Кармел Петтигру с каким-то морячком, это последний дружок Кармел, и так далее. Думаю, ты бы не возражал, любимый. В конце концов, супруг мой, я не выходила из дому с тех пор, как ты меня покинул. Ну и вот, мы все пошли в кино, это было вечером в следующую субботу, а потом заскочили в Перекресток, заказали пиво, пришлось сидеть за отдельными столиками, и мы с Элвином говорили только о тебе, дорогой Дэви. Элвин искренне очень гордится тобой. После этого я с ним еще виделась пару раз. Ах да, мама, папа и я вместе ходили на танцевальный вечер в рощу специально для владельцев облигаций военного займа, и, конечно, Элвин был там, все там были, и он подошел к маме и спросил разрешения, чтобы он был моим партнером в танцевальном конкурсе. Бедная мама перепугалась, ты ведь знаешь, какая она скромница, но папа похмыкал, почесал в затылке и сказал, что вреда не будет. В общем, Дэви, как это ни глупо, но вокруг начались разговоры, и я резко это оборвала. Наверное, я вела себя неблагоразумно, ты же знаешь наш Райтсвилл. В колонке сплетен архива появилась пара грязных заметок. В них сразу можно узнать мастерицу пускать слухи Эми Дюпре. Мне захотелось купить рекламное место в архиве и поместить объявление. Дорогой Райтсвилл, все это неправда. Может ли быть что-либо глупее? Ну, просто на пустом месте. Элвин Кейн, подумать только. Я уверена, что бедняга ошеломлен совершенно. Он мне звонил несколько раз. Разумеется, я старалась не делать ему больно. Несмотря на всю эту манерность, он, кажется, довольно одинок, и он так трогательно стремится стать нашим другом. Но, естественно, я каждый раз отделывалась от него. О, Дэви, мой родной, ты не знаешь, как у меня замирает сердце при каждом телефонном звонке и каждой телеграмме. Как я жду весточки от моего дорогого, дорогого, дорогого. Люблю тебя. Я тебя люблю, Линни. Люблю. Но теперь я совсем другой человек. Ты меня совсем не знаешь. Что-то у меня случилось с головой. Я тебя люблю. Это подло в тебе сомневаться. Но все-таки там что-то нехорошо. Нехорошо. Волна слепой ярости накрыла его, и он снова придирчиво осмотрел конверт с газетными клочками, выискивая намеки, улики. Все впустую. Наконец он решил, что отправителем была Эмилин Дюпре. Все это дурно пахло и соответствовало приемам старой сплетницы, и его гнев ослаб, оставив, как всегда, зуд и дрожь в руках. «Капитан Фокс!» — воскликнул кондуктор. — Мы только что проехали Райтсвилл узловую. Вам выходить через 2 минуты. — О, спасибо. Дэви поднялся с кресла и потянулся за сумкой. У толстяка даже челюсть отвисла. — Слушай, ты тот самый летучий лис, о котором я читал? Герой из Райтсвилла, который сбил массу япошек, и еще на земле, когда они обложили вас сбинксом, перестрелял кучу из своего Томми, пока части Чинка вас не выручили. Я читал, что Конгресс награждает тебя медалью славы. Так, так, так. И вдруг толстяк встревожился. Что случилось, капитан? Ты как? У тебя руки дрожат. Ну-ка, я помогу тебе с сумкой. Нет, нет, нет, не составит труда. Для меня это такая честь. Дэви напрягся, стараясь удержаться на ногах в тряском вагоне, и, опустив глаза, посмотрел на свои руки. Действительно, дрожат. Опять. И, как всегда, вместе с дрожью возникло ощущение зуда, будто миллион пляшущих в разнобой иголочек или пузырьки газа ползут по рукам и выпрыгивают через кожу. «Все это у вас в голове, капитан Фокс», — говорил военный врач. «Нервная реакция на то, что вам пришлось пережить в том пешем походе по японским тылам». «И врач ВВС в Куньмине», — говорил то же самое. «Но Дэви не рассказывал ни врачу ВВС, ни тому врачу в Карачи, ни другим докторам, что эта колкая дрожь появлялась в тех случаях, когда он мысленно возвращался в Райтсвилл на 12 лет назад, к тому, что произошло там». И тогда с маленьким мальчиком в драных штанах. Между тем толстяк уж вовсю сражался с сумками. «Порядок», — сказал Дэви, не расставаясь с любезной улыбкой, так обеспокоившей военных врачей. Атлантический экспресс замедлил ход у вокзала Райтсвилла, чтобы герой мог сойти, и Дэви увидел громадное скопище народа. Люди смеялись, размахивали флажками, сверкали трубы военного оркестра, музыканты раздували красные щеки, наяривая что-то бравурное. Отстраненный взгляд скользил по ликующей толпе без интереса. Непонятно только, почему все они такие нарядные, в воскресных костюмах, в будний-то день. Дэви даже засомневался, не перепутал ли он дату, а может быть сегодня 4 июля. Определенно, шум они подняли изрядный. Поезд остановился, ему бросился в глаза гигантский транспарант с его именем, протянутый над путями. В следующий момент он увидел Линду. «Линни! Линни! Ничего не говори, любимый, просто дай мне обнять тебя крепче!» Мисс Эйкин, библиотекарь и специалист по генеалогии, взбившись на бок шляпки, перегнулась через дверцу автомобиля и пронзительно закричала: «Капитан! Капитан Фокс! Поставьте вашу подпись, пожалуйста! Пожалуйста, капитан!» Дрожащей рукой она протягивала ему лист плотной бумаги и авторучку. «Да, мисс Эйкин, это мой милый», — сказала Эмили Фокс, покусывая на свой платок. «Для вашей коллекции, мисс Эйкин», — прогудел Тальбот Фокс. «Ты занял прочное положение в этом городке, Дэви. Давай, давай, никто тебя не укусит, расписывайся». «А что такое-то?» Весь этот шум смущал Дэви, и он никак не мог понять, в чем его причина. «Мисс Эйкин хочет получить твой автограф для своей коллекции знаменитых райтсвиллцев, дорогой», — на ухо объяснила ему Линда. «Она уже многие годы собирает эту коллекцию, помнишь?» «Пожалуйста, капитан!» — опять взвизгнула мисс Эйкин. «О, черт побери, я же не... Но вы должны...» «Пожалуйста, дорогой», — попросила Линда. Дэви взял ручку из костлявых пальцев мисс Эйкин. Все это казалось ему нереальным. Очень старательно он вывел: «Дэви Фокс, капитан ВВС США». Вереница автомобилей триумфально катилась мимо развалюх Лоу-Виллидж, сплошь из украшенных по такому случаю гирляндами из гофрированной бумаги и флагами. Люди высовывались из окон и сыпали конфетти. Барабанщицы из американского легиона красиво маршировали перед автомобилем героя, отбивая ритм. Дэви стоял в открытой машине, улыбался и помахивал рукой. Пальцы Линды сжимали его левую ногу, вонзившись в больную мышцу. Он был благодарен ей за эту острую боль. Мертвый Майерс ухмылялся ему из красной пыли аэродрома в Куньмине и подначил: «Но ты ас, еще и медаль, и чествование. «Поцелуй за меня мою маму», — выговорил мертвенно-серыми губами Бинкс с соседней койки госпиталя в Карачи. «Она живет в Кантоне, штат Огайо. Давай, ты, герой, ты зас...» «Хорошо, Бинкс, хорошо, ради бога, мне не трудно. Угол Слоукима, Вашингтона, поворот, магазинчик Логана, прекрасно разделанное мясо, свежайшая птица. В испачканном кровью переднике мистер Логан стоит на пороге, широко расставив ноги и машет рукой. Старый Логан, забрызганный кровью. Он все тот же, ничего не меняется. Невозможно. Ты герой в крови и дерьме. Ладно, Бинкс, не волнуйся. Скоро это закончится, и они меня забудут. Я надеюсь, надеюсь». «Не могу, Лин, просто не могу». Дэви терзался в объятиях жены на кровати в апартаментах отеля «Холлис», который сказал для них комитет по встрече. «Нужно же капитану и миссис Дэви Фокс отдохнуть перед торжественным ленчем». «Ну, что же делает Дэви? Придется как-то». Тихонько бубнила Линда. «Какой ужас! Прием! Речи!» «Будет губернатор, Дэви?» «Я не умею произносить речи». «Скажи немножко, только то, что ты сам захочешь, дорогой». «Если я выскажу им то, что думаю, то меня бросят за решетку». «Линни, Бинкс не хотел, чтобы его спасали. Бинкс не хотел, чтобы я тащил его через пол Китая. Он хотел умереть там, где его сбили японцы. Дэви, он сделал свое дело. Он знал, что он человек конченый, и он не хотел, чтобы его спасали и отправляли домой. Бинкс был до смерти напуган тем, что узнал на войне о самом себе. Наверное, мы все такие». «Да, Дэви, не надо ничего говорить». Бинкс злился на меня, когда нас перевезли из Куньмина в госпиталь Карачи. Мы лежали на соседних койках. Перед самой смертью он так разъярился, орал на меня, обзывал по-всячески. Он был прав. У мужчины есть право умереть, если он знает, что полностью уничтожен, ни на что не годится и боится вернуться домой. Дэви говорил, почернев лицом от прорвавшегося потока слов, а Линни целовала его глаза, губы, плечи, руки, все его тело. Она почти не слышала, о чем он говорит. «Ты меня слышишь, Линни? Во мне сидит страх. Больше тебе нечего бояться, Дэви. Больше, но ведь это только начало. Линни, Линни, ты не понимаешь. Я совсем не тот, за кого ты выходила. У меня руки в крови. Я знаю, что такое убивать. Я...» И он замолчал так внезапно, что Линда встревожилась. «Да, Дэви. Ух, Линни, я так по тебе соскучился». «И я, Дэви». Но он не это хотел сказать. Линда отстранилась и внимательно на него посмотрела, а он уже улыбался безличной, любезной улыбкой, точно так же, как на вокзале, когда он стоял на нижней ступеньке вагона, пожимая требовательно протянутые к нему руки. Она положила его голову к себе на грудь, и несколько минут спустя он вдруг заснул. Линда чуть придерживала его, не смея шевельнуться. «Ох, Дэви, Дэви, от тебя почти ничего не осталось, просто мешок с костями. Кожа усохла и потемнела, и вся потрескалась, как то старое кожаное кресло, которое папа выкинул на задний двор. А глаза когда-то не отсвечивали такой глубокой синевой, а теперь они в сетке красноватых прожилок и провалились, как у старика. И волосы, еще вчера блестящие черная копна, вся в нитях седины. Ему же 22 года, — подумала Линда, — 22! Не может быть, что это только война. Есть что-то еще, что-то давнее. Но эту мысль Линда тотчас прогнала прочь. Глава 3. Больной лис. Первоначальный план Линды предусматривал обзаведение домом где-нибудь в новом квартале Райтсвилла. Замысел возник сразу, как только она узнала, что для Дэви война, по всей видимости, закончилась. Линда представляла себе опрятный маленький коттедж, типичный для Новой Англии, окруженный цветочными клумбами, увитый розами и виноградом, и чтобы рядом росли цветущие кусты, вишни и яблони, чтобы огород тоже был. В уме она уже обставила этот домик сверху донизу, не забывая детской комнате. Детская стала для нее особенным испытанием. Требуется масса вещей, которые невозможно достать. Какое необыкновенное, странное и сладкое удовлетворение в том, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые невозможно достать для детской комнаты в доме, который даже не существует. Этот неведомый младенец, перспектива появления которого была очень и очень далекой, ребенок, которого вообще-то может не быть, это Линда понимала. Но все это было до возвращения Дэви. До того, как Линде стало доподлинно известно, что через несколько месяцев капитан Дэви Фокс будет с почетом демобилизован из ВВС США из-за психоневрологической травмы. Воображаемый домик рухнул, оставив в душе у Линды разор и опустошение, однако внешне она ничем себя не выдала. «Конечно, это была глупая идея», — бодро сказала Линда Эмили в тот же вечер, как вернулся Дэви. «Пусть Дэви сначала привыкнет к мирной жизни, пусть он полностью окрепнет». «Да, родная, конечно», — отзвалась Эмили, нахмурясь самую малость. «Сегодня же поговорю с отцом». На следующее утро за завтраком Эмили радостно объявила: «Ну, дети, все устроилось. Вчера вечером мы с Тальботом все решили. Правда, Тальбот?» «Что устроилось?» — медленно спросил Дэви. «В первую очередь, Дэви, тебе нужно как следует отдохнуть. Приятно провести время. Я имею в виду, чтобы тебе не надо было ни о чем беспокоиться, обо всяких там нудных мелочах. Правда, Тальбот?» Тальбот широко улыбнулся. «Совершенно верно. Мы понятия не имели, Дэви, что ты так скоро окажешься дома, иначе уже все бы для тебя подготовили. Линни, вы со своим распрекрасным молодым юным героем получаете в полное распоряжение весь верхний этаж. Его можно занимать немедленно. Кто поддерживает такое предложение?» «О, папа!» — крикнула Линда. «Дэви, ты слышал? Здорово! Правда?» «Да, отлично!» — буркнул Дэви. «Есть хоть заняться домашним хозяйством, Линни?» — продолжал Тальбот. «Что же, можно по-быстрому раздобыть кухонное оборудование у Клинта Фоздика, а пустующую комнату с северной стороны превратить в кухню?» «Нет, Тальбот», — твердо заявила Эмили, — «я не хочу, чтобы Линда сразу попала в рабство. Встала к горячей плите и занималась готовкой. Пусть они поживут, как в отеле. Настоящий медовый месяц, и пусть он продолжается, сколько вы захотите, дети. Правда же, Тальбот?» «Ты права, как всегда», — искренне отозвался Тальбот. «Уф, Дэви, может быть, поделишься мыслями о том, что ты собираешься делать?» «Делать?» — Дэви поднял глаза от тарелки. «Ты как, хочешь закончить свое инженерное образование или сразу пойдешь со мной на завод?» «Ух!» Дэви задумался, вертя на тарелке горячие блинчики. Наконец сказал: «Если ты не против, дядя Тальбот, ни то, ни другое». «Папа, что с тобой?» — быстро вмешалась Линда. «Конечно, Дэви пока не знает, что он захочет делать. У него масса времени, чтобы принять правильные решения». «Да он пошутил!» — фыркнула Эмили, метнув мужа выразительный взгляд. «Ну, разумеется, разумеется», — поспешил подать реплику смущенный Тальбот Фокс. «Я и не думал, что нужно решать прямо сейчас. Просто когда ты отдохнешь и будешь готов, естественно». «Спасибо, дядя Тальбот. Но я не могу жить за твой счет, как бездельник». «Дэви Фокс, ты прямо нас пугаешь!» — воскликнула тетка. «Погоди, Эмили». Тальбот снова почувствовал твердую почву под ногами. «Мне понятны чувства, Дэви. Но ты кое-что забыл, сынок. Мы тебя воспитывали, пока ты был несовершеннолетним. Доверительный фонд, которым я управлял от твоего имени, фонд твоего отца, теперь твой, Дэви». Вилка выпала из руки Дэви с негромким, но резким стуком. «Ах, да!» — выдавил он. «Вот как!» — помолчал удрученно, потом спросил. «А что ты думаешь, Линни?» Его запавшие глаза о чем-то ее умоляли. «Все, что скажешь, дорогой, что захочешь?» «Ну, я не думаю. Ничего пока не надумал, Лин. Если мы останемся здесь, мы могли бы оплачивать дяде Тальботу и тете Эмили аренду из моего фонда». «Арендная плата!» — Эмили всплеснула руками и вдруг расплакалась. «Уймись, Эмили!» — строго сказал Тальбот. «Открывать все краны с водой только потому, что Дэви мужчина и обладает мужским характером? Я понимаю тебя, Дэви. Ты все решишь сам. Я переоформлю эти средства на твое имя». Дэви съежился. «Лучше и дальше сам управляй ими, дядя. Я ничего не смыслю в деньгах». «Из тебя получится отличный партнер по бизнесу», — проворчал Тальбот Фокс, заставив Дэви усмехнуться, после чего все принялись смеяться. И Линда, и Эмили, и Тальбот. И завтрак закончился на ноте возбужденной веселости. А дом мечта Линды воплотился в четырех комнатах на верхнем этаже громадного старого дома, в котором она жила с того самого момента, как папа Тальбот привез ее четырехлетнюю в старом додже универсале из сиротского приюта Слоукема и передал на руки мамы Эмили. Дэви был болен, в этом никто не сомневался. Особенно тяжело для Линды и ее приемных родителей было то, что против этой хвори старый доктор Уиллоби не мог выписать рецепта. Ее нельзя было увидеть на рентгенограмме или отправить в запечатанной бутылке на анализ в лабораторию. Вообще-то, благодаря мягкому прессингу жениной заботы и нескончаемому потоку вкусненького для Дэви из теткиной кухни, Дэви даже поправился и выглядел просто хорошо. Нет, его недуг имел не физическую природу, но и душевным расстройством. Это тоже не назовешь. В Райцеле разбирались в таких вещах. Душевно больной была, например, Эстрелла Эйкин, старая дева, сестра заведующей библиотеки Карнеги. Однажды, когда ей было далеко за 40, ее застукали за милым занятием. Она танцевала в вечернем платье среди могил на кладбище Твин-Хилл. Потом ее поместили в палату для тронутых окружной больницы в Слоукеме. Но Дэви обладал абсолютно ясным мышлением, пожалуй, даже чересчур. Такое впечатление, что после возвращения он стал воспринимать действительность с апокалиптической четкостью, словно провел последний год не в Китае, а в Царстве Господнем. В нем развился антиобщественный дар добираться в любой теме до самой сути, раскладывать ее по косточкам. С ним было равно трудно завязать и пустяшный, мимолетный разговор и обсуждать простые истины из редакторской колонки архива. В таких случаях Дэви молча сидел с обычной своей приклеенной улыбкой, не втягиваясь в беседу, то вдруг необъяснимо выходил из себя и набрасывался на шарашенную семью. Короче, с ума сойти. Один день он мог быть заинтересованным, энергичным, общительным, даже веселым, а на другой погружался в глубочайшую меланхолию, и из этого состояния даже Линде не удавалось его вытянуть. В такое время он проявлял пугающую потребность в одиночестве. Бродил целыми днями по лесу, засунув руки в карманы, безразличной к погоде. Бывало, что Линда заставала его на берегу озера в сосновой роще, раскинется в высокой траве и спит на солнцепеке. Как шпионка она наблюдала за ним из-за дерева, а когда он начинал шевелиться и просыпался, то смотрела сквозь слезы, как он нетвердым шагом бредет через рощу. Потом промокала глаза, пудрила нос и припускала с бегом, чтобы случайно столкнуться с ним. — Что ты делал, дорогой? — Ничего. — У тебя пятна от травы на брюках. — Ох, да, немного вздремнул у озера. — Ничего удивительного, — со смехом говорила Линда. — Прошлую ночь ты почти глаз не сомкнул. — Да ну тебя! Откуда ты знаешь? Ты же сны смотрела. — Понимаешь, Дэви Фокс, женщины, любящие своих мужей, знают о них очень много. Дэви бросил на нее подозрительный взгляд, и они под руку молча шли домой. Уже давно Линда решила не донимать его расспросами, но однажды, когда они в привычном молчании тащились к себе на холм, она вдруг сорвалась и с ужасом услышала собственный крик. «Дэви, ради бога, объясни, что не так?» Она почувствовала, как он напрягся, и заплакала от злости на себя. «Не так!» Губы Дэви сложились в ту милую, приторную улыбку, которую Линда стала бояться и ненавидеть. Но что-то ее подталкивало, и она не захотела отступать. «В чем дело? Дэви, ты меня больше не любишь?» «Ничего не поделаешь. Пора все-таки выяснить. Она должна знать, было ли это то самое или что-то другое. Я тебя, черт меня побери, люблю, конечно. И, как я догадываюсь, всегда буду любить. О, Дэви, не знаю, Лин, как ты меня терпишь? От меня тебе одни огорчения. Я пытался сказать в тот день, когда вернулся домой, я уже не тот человек, который от тебя уезжал. Или, может быть, тот же самый, только еще более. А, что толку? Я беспокоюсь, что твоя жизнь уходит. Перестань, Дэви! — в отчаянии крикнула Линда. Послушай меня, не смей так говорить, не смей так думать. Дорогой ты мой, ну почему ты не доверишься мне? Зачем тогда жена? Я могу помочь, Дэви. В чем дело? Ни в чем. В нервах. У меня нервы расшатаны. «А, ничего другого нет, Дэви? Не старайся скрывать от меня, если тебя что-то гнетет. Расскажи мне, милый, может быть, это просто в твоих мыслях? Может быть, если ты поделишься со мной, все наладится?» Дэви шел молча. Линда даже подумала, что он ее не слушает, но потом он пробормотал. «Все будет со мной в порядке, Линни». Вот и все, что она смогла из него вытянуть. И больше эту тему она не затрагивала. Они опять соскользнули в ту же все углубляющуюся колею. Она следила, как он уходит в какое-нибудь уединенное место. Они случайно встречались, брели домой в напряженном, рвущем душу молчании и уносили это напряжение и горе в свои комнаты. На прогулках, если Дэви был не слишком отчужден, Линда могла взять его руку и размахивать ею. Это явно доставляло ему удовольствие. И тогда походка у Линды делалась легкой. Вот на таких крохах Линда Фокс просуществовала целых 3 месяца. Однажды вечером, отчаявшись, Линда предложила сходить в кино. «Давайте пойдем все», — сказала она. «Дэви, не хочешь для разнообразия посмотреть фильм?» «Это тебе ведь хочется пойти, Линни. Разве нет?» Он пребывал в апатии. «Нет-нет», — быстро ответила Линда, — «если тебе не интересно, то я не хочу». «А что показывают новую версию подозрения с Кэрри Грантом и...» «Нет! Нет!» — крикнул Дэви. Все уставились на него в испуге. Он вспыхнул и забормотал. «Мне кажется, я не смогу так долго высидеть на одном месте. Линни, сходи с тетей Эмили и дядей Тальботом». «Оставить тебя одного, ну?» «Нет», — прикрыв глаза, отзвалась Линда. «Но мама с папой месяцами не выходят никуда. Им хорошо бы сходить. Ты хочешь, Тальбот?» — довольно жалобно спросила Эмили мужа. «Действительно?» После возвращения Дэви из-за его необъяснимого поведения все оказались крепко привязаны к дому. «Да, днем я забегал к Луи Кейхану», — робко сообщил Тальбот, «и он сказал, что купил билеты на отличный новый диснеевский мультфильм. Будут крутить с сегодняшнего дня». Кончилось с тем, что Эмили и Тальбот пошли-таки в кино. «Дэви, а почему ты не захотел смотреть «Подозрение»?» — спокойно спросила Линда, когда они остались наедине. «Я уже видел. В Китае или в Индии. Где-то там. Забыл сейчас». «Причина-то не в этом, Дэви». «Причина не хуже других». «Хорошо, Дэви, хорошо». Они молча сидели в гостиной. Линда штопала носки Дэви, а он листал старый номер «Лайфа». Листал слишком быстро. Втыкая иголку и откусывая нитку, Линда прикидывала, долго ли еще она сможет выдерживать такое давление тишины в замкнутом пространстве. Что должно случиться, что должно проявиться. И тогда... Но Линда старалась не думать, что может произойти тогда. Уже несколько недель она прикладывала весьма серьезные усилия, чтобы вообще ни о чем не думать. Раздался звонок в дверь. Дэви подскочил и уронил журнал с колен. «Господи, помилуй, Дэви!» — усмехнулась Линда. «Ты нервный, прямо как кобыла Бесси у старика Ханкера. Кто это? Кто это? Кто?» — солопотал Дэви. «Откуда мне знать? Вдруг папа вернулся? Забыл бумажник или что-нибудь еще? Открой дверь, Дэви. Это какая-то ищейка. Я никого не хочу видеть, Лин. Ну, это уж чистое ребячество!» — спокойно возразила Линда. — Тебе только на пользу было бы встречаться с людьми, разговаривать. С твоего возвращения мы живем отшельниками. Поди, открой, Дэви. Дэви кивнул и двинулся, волоча ноги. Линда перестала шить и прислушалась. Наверное, это Пэтти Брэдфорд с картом. Было бы здорово. Пэтти несколько раз звонила, но Линда придумывала отговорки. Наверное, это ей показалось странным, вот она и вытащила карты из дому, посмотреть, какие там проблемы возникли у Линды. Это как раз в духе Пэт. Очень странно. Да, вот именно. Она услышала голоса в коридоре и, борясь со слезами, снова склонилась над работой. Когда Дэви возник между портьерами, Линда уже улыбалась. Дэви тоже улыбался. Линда бросила взгляд ему за спину. Эмилин Дюпре и мисс Эйкин. «Ох, как мило!» — воскликнула Линда, вскакивая на ноги. «Беда! Эмилин Дюпре зря не придет. Жди неприятностей». «Ну, действительно», — поддержал ее Дэви, — «просто по-соседски. Садитесь, мисс Дюпре, вот сюда, это очень удобное кресло». На мисс Эйкин, имевшую несколько испуганный вид, он не обращал внимания. «Да вы прекрасно смотритесь, капитан». «Все теткина стрипня, я уверена», — сказала Эмилин Дюпре. Блестящие глазки быстро ощупали изящную фигурку Линды. «А вы, Линда, не набираете вес в районе талии?» «Если вы интересуетесь, жду ли я ребенка, мисс Дюпре», — парировала Линда, — «то отвечу, пока нет, уж извините». Дамы захихикали. На щеках у Линды выступили красные пятна. Она прикусила губу. «Нужно держать себя в руках. Спокойнее, Линда. Она еще и пушку не зарядила». «Мы с мисс Эйкин случайно проходили мимо», — начала мисс Дюпре. Мисс Эйкин нервно кивнула. «О, не надо извинений. Я рад, что вы зашли, мисс Дюпре», — обратился Дэви к костлявой, быстроглазой даме. «А у вас, случайно, нет с собой каких-нибудь старых газетных вырезок?» «Газетных вырезок?» Мисс Дюпре помолчала. «О чем ты, капитан?» Дэви сказал грубо. «Я еще не отблагодарил вас за ту пачку, которую вы прислали мне в Куньмин, в Китай». Она как была серая, так и осталась. Но глаза ее выдали. Злорадная вспышка и сразу спасительные шторки век. «Даже не представляю себе, что вы имеете в виду, Дэви Фокс. Я посылал вам газетные вырезки». «А, так, заскок», — сказал Дэви. Его интерес к гости тотчас же угас. Он обернулся к библиотекарше. «Простите меня, мисс Эйкин, я читаю важную статью». После чего устало прошаркал в другой конец комнаты, подобрал с пола журнал и ссутулился над ним. Мисс Дюпре взглянула на мисс Эйкин. Ее взгляд говорил: «Вот, видите, я была права, он ведет себя очень странно». «Дэви!» — позвала Линда. Он послал ей улыбку, но с места не сдвинулся. Линда повернулась к дамам. «С вашей стороны было очень любезно зайти нас проведать, но Дэви еще не полностью восстановился после того, что пережил в Китае». «Мы знаем, знаем», — затараторила мисс Эйкин. «Мы бы не стали вас беспокоить, Линда, если бы не...» «Мисс Эйкин имеет в виду, дорогая», — вмешалась Эми Дюпре, — «что мы зашли с целью». «Еще бы», — мрачно подумала Линда. «Понимаете, Линда, мисс Эйкин нуждается в вашем содействии». Мисс Дюпре редко употребляла короткое слово, если его можно было заменить длинным. «Моем?» — Линда нахмурилась. «Это касается моей коллекции», — с жаром затараторила библиотекарша. И Эми подумала. «Позвольте мне объяснить, Долорес», — пропела Эми. «Вы знаете, конечно, что мисс Эйкин собирает автографы знаменитых райтсвиллцев». Линда кивнула с растущим недоумением. «Так вот, у нее имеются автографы всех членов семьи Райт, начиная с Джезрила Райта, основателя нашего города». «Это поистине бриллиант моей коллекции», — ставила мисс Эйкин благоговейно. «Короче говоря, коллекция мисс Эйкин в разделе семьи Райт была полна, если бы она смогла в нее добавить еще один автограф». Змеиное личико мисс Дюпре дернулось вперед, опасно вытянув кожистую шею. «Отсутствует подпись Шокли Райта», — со свистом прошипела она. «Только ты всего». Линде сразу стало легко и весело. О том, как мисс Эйкин старалась раздобыть для скучнейшей своей коллекции подлинную подпись Шокли Райта, в Райтсвилле слагались легенды. Годами она ищет образец его почерка, и все ей не везет. От Джона Ф. и Гермионы Райт толку не было. Шокли Райт, приходившийся Джону Ф. дядей, был плейбой, беспутный парень, и отчасти художник. Во время своего долгого пребывания в городе прославленных предков дядя Шокли довольно опрометчиво позволил своей кисти увлечься красным цветом. В результате ему пришлось однажды холодной зимней ночью срочно отбыть из города на товарном поезде, проявив изрядную ловкость в свои-то 60 с гаком. Да, но так или иначе, шерифа округа он удержал от выполнения долга. С тех пор к великой радости клана Райтов о дяде Шокли ничего не было слышно. А для мисс Эйкин была уготована злая доля. Шокли Райт, по всей видимости, так и не собрался выучиться хорошо писать, вплоть до весьма почтенных лет. В юности жаль было времени для подобной чепухи, а потом чего уж тут. Существовали какие-то бумажки, конечно. Однако Герми Райт сожгла их сразу же после благоразумного исчезновения дяди Шокли. И вот в самый свой безрадостный час мисс Эйкин чудесным образом нападает на след одного образчика. Это случилось года два назад.